приметы личности не верю», — смеялся Сац. «Когда я в первый раз пересекал границу, в паспорт мне вписали рядом с графой особые приметы, нос обыкновенный, я обиделся». В фигуре его была легкость, пружинистость. Казалось, в любую минуту готов вскочить и идти на призыв о помощи или зов дружбы. По комнате он передвигался чуть косолапя, но улицей не двигался, а летел. Одежде своей он не придавал значения, просто не замечал ее. Вечно в продувном пальто и кепке шубу не носил ни в какие морозы, и я даже не могу представить его в ней. На машинах не ездил, такси считал невозможной роскошью. По Арбату он ходил, как по деревенской улице. Через каждые 2-3 шага сдергивал с головы кепку, раскланиваясь со знакомыми, полузнакомыми и едва знакомыми людьми, и летел дальше. В морозную погоду уши и нос его были красные. Старенький шарф болтался небрежно, открывая голую шею, но Сац согревался быстрым ходом. Я не видел, чтобы кому-нибудь при встрече он кивнул небрежно или не снял, как требовалось, старинной вежливостью головного убора. «А это кто?» — любопытствовал я, видя, как он галантно приветствовал какую-то старушку в сером платке. «А это матушка нашей продавщицы из табачного отдела», — объяснял Сац. Дружески окликал человека в бобрах. «Народный артист, недурной баритон». И тут же почтительно раскланивался с низкорослым мужичонкой в ватнике и ушанке с измятым нездоровым лицом. «Наш трубочист», — объяснял он на ходу, — «выдающаяся личность и, кстати, редкая профессия. Представьте, у арбатских трубочистов еще недавно оставались следы цеховой общности». «Да-да», — подтверждал он, видя мои округлившиеся глаза, — «дочери трубочистов выходили замуж за трубочистов же. Престиж профессии. Работа ежом требует необыкновенной ловкости и аккуратности. Сейчас печей нет, дымоходы не чистят, и трубочисты стали водопроводчиками. А Николай еще перед войной мне печку складывал, он и печник хоть куда». «Вечно от него что-то невероятное услышишь». Он был товарищ всем возрастом. Самым простым и неожиданным способом умел завоевывать симпатии детей. Придумывал неожиданные подарки. Вместо дорогих заводных игрушек накупал, отправившись в аптеку, на 2 рубля пипеток, пинцетов и мензурок. Незаменимый инструментарий для игры в доктора. Он знал, что дети не меньше взрослых любят получать адресованные им письма, и в течение многих лет посылал моему сыну, юному филателисту, собранные для него марки, всегда с вложением короткого уважительного письмеца. А когда сын подрос и стал изучать латынь, не проявляя к ней, впрочем, большого рвения, Сац вместо назиданий прислал ему торжественное письмо, составленное из отменных латинских речений и с онегинским «вале» на прощание. Однажды его беспечная доброта привела к скандальной сенсации на Арбатском дворе. Игорь Александрович дал поиграть трофейные железные кресты, а заодно и свои ордена и медали мальчику-соседу. Тот наградил ими друзей по школе и двору. Дедушка, член родительского комитета, обмер, увидев на внуке боевую медаль. Начались розыски, злоумышленника уличили. Сац, смущаясь, взял, понятно, вину на себя, и награды пришлось собирать по квартирам большого арбатского дома. Молодые люди, юноши студенческого возраста, тянулись к нему, потому что к каждому он относился с уважением и надеждой. Входил во все подробности его интересов и не скупился дарить свое время. Как-то в первые годы знакомства я пришел пытать его вопросами в вертеровском духе. В чем смысл жизни и что делать? Его ответы не утоляли молодого максимализма. Мне казалось, он отделывается скептическими софизмами, отвечает слишком общо или сводит дело к шутке, а ведь я в него так верил. Время было позднее, а я не уходил и все пытался дознаться от него чего-то главного. Дом давно спал. Мы сидели в прихожей, служившей одновременно крохотной кухней,